Вот эти мысли я потом так и не смог отделаться. А так она? Она? Она своим филином очень довольна. И все это за спиной Вестмана и у нас всех. Да, мы пока ведь не нуждались в советчиках. Мы сами во всем и разобрались. Да ты шутишь. А почему же еще? Ну, братец, ну это же нелепая мысль. А почему нелепая? Потому что ты гол, как сокол. Не беда. У моей будущей жены денег довольно. Так ты на деньги лауры завишься? Да даже если и так. По-моему, деньги вещь очень необходимая в жизни. И видишь ли, Сандра, я парень бедный, как и не ты был при своей жене. Но что касается понимания жизни, то тут я в кое-чем поднаторел. Особенно после того, как возобновил с тобой знакомство. Теперь я говорю себе, жизнь писателя не дурна. Но если ты не гений, то тебя всю жизнь будут трепать бури и ветры, пока ты не женишься на младшей дочери детства. Вот я и решил высвободить эту славную девушку вместе с ее деньгами. Но деньги же у Вестмана. Когда ты женился на старшей, они тоже были у Вестмана. Ну, погоди, но я совсем другое дело. У меня была профессия, на которую Вестман мог возлагать надежды. Ты же писал бумаговой мать. Как ты хочешь добиться цели? В глазах Вестмана ты значишь не больше, чем балаганный клоун или шарманч. Да? Скажи тебе откровенно. Если ты заикнешься Вестмана о сватовстве, он ни слова не говорит. Пихнет тебе рублевую бумажку и кивнет головой на дверь. Вот поэтому мне и нужен сват. Зачем? Зачем тебе сват? Сват может представить тебя как молодого, талантливого, не пьющего человека. Я готов это сделать. Но сват не может сделать богача из чернильного пролетария, который перебивается с хлеба на квас. Вот это уже не моя забота. Это уже сватово дело сделать так, чтобы Кит Пиберет попал в зитя господину Вестману. Я в это не вмешиваюсь. Ты хочешь, чтобы я тебе предоставил дом, строительный участок на Бойком месте, да? Ты этого хочешь? Услуга за услугу. Или рука руку моет. Мой домовой тебя здорово выручил. По его милости твое семейное счастье расцвело. А сам ты стал знаменитым. Теперь твоя очередь мне помочь. Ты дал мне слово. Я дал тебе слово? Ну да. Когда мы с тобой договаривались о домовом, ты мне сказал, Дим, братец дорогой, если тебе кроме гонорара что-нибудь понадобится, вот тебе моя рука, все возможное будет сделано. Подожди, док. Это ты меня заставишь пойти и задушить старого места? Я вовсе не требую невозможного, сам. Кстати, ты упомянул о домишке или выгодном участке. Ведь их можно раздобыть? Или чего? Хочешь, чтобы я их добывал? Я только думаю, вот понравится ли господину Вестману такой домишка или участок? Вот я тоже в этом сомневаюсь. Я тоже в этом сомневаюсь, потому что я упомянул про домишки и участочек, чтобы ты хотя бы во сне набрался храбрости посватываться к дочке Вестмана. Но наяву нужно гораздо больше! Я тоже так думаю. Видишь, Александр, я вовсе не завишу на деньги папаши Вестмана. Я могу и без него ведомо жениться на его дочери. Но дело, видишь ли, в том, что моя невеста привыкла жить в достатке. Да, разумные слова. И папаша Веспа, не живет на широкую ногу. Да, во всяком случае, он живет так, что у меня новый покажется бедновато. Ну, с милым раньше лучше. Но я, собственно, не вижу, почему долю моей жены должен унаследовать ты.